не помешает. «Я не понял вас», — сказал Гитлер, чуть подавшись вперед. И Борман сразу же ощутил, что фюрер отдает себе отчет, о чем сейчас пойдет речь. «Ваше заявление о том, что вы остаетесь в Берлине, лично возглавите борьбу до окончательной победы или же гибнете вместе с жителями столицы, воодушевит нацию, придаст ей сил». Геббельс высказал соображение, не имеет ли смысла еще больше припугнуть колеблющихся и деморализованных, заявив, что фюрер уйдет из жизни, если борьбе не будут отданы силы всех немцев. Всех без исключения. Борман пустил пробный шар. Геббельс никогда не посмел бы высказать такого рода мысль, но это надо было еще более прочно заложить в мозг Гитлера, закрепить эту мысль, успокоительно закамуфлировать разговором про испуг и нажим. «Я не знал, что ответить Геббельсу», — продолжал между тем Рейхслейтер. «А он бы никогда не осмелился обратиться к вам с таким предложением, потому что оно продиктовано своекорыстными интересами его министерства, делом нашей пропаганды. Я же рискнул высказать вам это его соображение». «Вы считаете, что оно имеет под собой почву? Поскольку вас ждут в альпийском редуте, который неприступен, поскольку вы всегда можете покинуть Берлин, — неторопливо лгал Борман, — я полагал бы такой крайний шаг, такого рода политическую интригу, совсем не бесполезной». «Хорошо, — ответил Гитлер. — Я найду возможность публично высказаться в таком смысле. Хотя...» — в глазах его вдруг вспыхнул прежний осмысленный, жестокий, устремленный огонь. «Я действительно более всего на свете боюсь попасть в лапы врагов. Они тогда повезут меня по миру в клетке. Да-да, именно так, Борман. Я уже знаю этих чудовищ. Так что...» Гитлер, в свою очередь, начал игру. «Может быть, мне действительно имеет смысл уйти из жизни?» «Фюрер, вы не смеете думать об этом. Я бываю в городе, я вижу настроение людей, вижу лица полной решимости победить, опрокинуть врага и погнать его вспять. Я слышу разговоры берлинцев, веселые, спокойные, достойные. Они плюют на трупы разложившихся изменников, повешенных на столбах. Монолитность нации ныне такова, что победа неминуема. Вы же знаете свой народ». Гитлер мягко улыбнулся, успокоенно кивнул. «Хорошо, Борман. Я найду момент для того, чтобы припугнуть тех, кто проявляет малодушие». Когда Борман шел к двери, Гитлер вдруг тихо засмеялся. «Но ведь я буду обязан исполнить данное слово, если ваша убежденность в победе рухнет». Борман обернулся. Гитлер терзал своей правой рукой левую, трясущуюся, и смотрел на него просяще, как ребенок, который не хочет слушать страшную сказку, вернее, желает заранее знать, что конец будет так или иначе благополучный. «Если наступит крах, я застрелюсь на ваших глазах, мой фюрер», — сказал Борман. «Моя жизнь и судьба настолько связаны с вами, так нерасторжимы, что, думая о вас, я думаю о себе». «А как одеты люди на улицах?» — спросил Гитлер. Борман ужаснулся этому вопросу, вспомнив тысячи трупов вдоль дорог, изголодавшихся детей, согбенных пергаментных старух, замерших в очередях возле магазинов, где давали хлеб, руины домов, воронки на дорогах, пожарища, висящих на столбах солдат с дощечками на груди. «Я не верил в победу», — и ответил, ужасаясь самому себе.